Стоя совершенно ногой перед зеркалом, над раковиной, Александр брился. «Если бы ты немного поторопился, мы могли бы пойти туда вместе», — сказала Франсуаза. Он повернулся к ней всем корпусом. Она была поражена его невозмутимой неблагопристойностью. Выставив неприкрытую плоть и намыленный подбородок, он бросил на нее раздраженный взгляд. У него была матовая кожа, четко обозначенные продольные мышцы, плоский живот, волосатая грудь. «Какая ты прилипала, когда тебе что-то надо», — сказал он. Франсуаза почувствовала себя смешной в бежевом платье и в перчатках в белую сеточку перед этим волосатым животным. Шрам после операции аппендицита, бледный и отчетливый, виднелся у него на теле, над пахом. На затылке и на висках волосы были слишком длинны. Она просила его подстричься короче, он отказался. Бреясь, он слегка покачивался с одного бедра на другое. У него были красивые ступни. «Все же, Александр, ты бы мог сделать усилие. Мой брат женится. Что они подумают, если я приду одна?» «Они подумают, что им заблагорассудится. Ты сочинишь какую-нибудь историю. Разве твой отец идет туда?» «Нет, не так ли? Он в Нью-Йорке. Он прогуливается. Я тоже хочу прогуляться. Не уезжая так далеко, не беспокойся. Ты мог бы, по крайней мере, присоединиться ко мне потом, у Савло. Это для меня будет еще противней, чем в мэрии. Тогда где ты будешь обедать? Если проголодаюсь, пойду к Полу. Без меня? Но это же будет не в первый раз». Он повернулся к раковине, чтобы закончить бритье. Она видела его спину, бедра. «У тебя сегодня нет днем занятий?» «Нет». «Ты будешь работать над переводом?» «Может быть, но такая жара. Я больше люблю работать ночью». Франсуаза пришла в уныние. Определенно нет никакой возможности совладать с этим человеком. «Я сбил тебя с пути истинного», — сказал он ей однажды с гордостью. И с тех пор не уставал ее поражать. «Половина одиннадцатого, пора идти». «Ну ладно, я ухожу», — сказала она с грустью. Он заключил ее в свои объятия. Она сопротивлялась, прижатая в своем легком платье к выпуклостям мужской ноготы. Он смеялся, он играл: «Ну же, отпусти меня». Александр горячо поцеловал ее в губы. Она была в ярости от того, что он отказался с ней идти. Большим усилием Франсуаза вырвалась и направилась к двери. Улица была залита солнцем. Франсуаза перешла на теневую сторону и пошла быстрым шагом, поскольку опаздывала. Придя в мэрию 7-го округа, она с удивлением увидела, что внутренний двор полон народа. Стоявшие около стены в глубине полдюжины автомобилей были украшены кусочками белого тюля, прикрепленными на верхушках радиоантенн. 6 девушек в свадебных платьях составляли центры 6 семейных кружков, нарядных и радостных. Все были молодые, но ни одной хорошенькой. С маленькими букетиками в руках они жеманничали под своими вуалями, в то время как матери пытливым взглядом следили за мельчайшими складочками их туалета.